Сирень. Положим, гуденье улья, и сад утопает в стрепне, и спинки соломенных стульев, и черные зерна слепней. И вдруг объявляется отдых. И всюду бросают дела, далекая молодость в сотах, седая сирень расцвела. Уж где-то телеги и лето, и гром отмыкает кусты, и ливень въезжает в кассеты отстроившейся красоты, и чуть наполняет повозка раскатистым воздухом свод, лиловое зданье из воска до облака вставший плывет, и тучи играют в горелки, и слышится старшего речь, что надо сирени в тарелке путем отстояться истечь. 1927 год.